Передавай о выполнении плана шахте на 100% каждый день, пока будем переделывать. Все получилось как нельзя лучше. Так родилось одно из самых интересных рационализаторских предложений, сэкономивших государству очень много денег. Начальники геологических и горных управлений, в частности, Ази Хаджиевич Алискеров, знаменитый на Колыме человек, его именем назван прииск, и многие другие руководители относились ко мне и бригаде очень хорошо и часто нас перекидывали на прииски, требовавшие быстро нарезки шахт с высоким содержанием золота. Еще в лагере наша бригада проходила за сутки под землей двумя забоями по 36 метров. Ни до нас, ни после никому не удавалось разрабатывать россыпи такими темпами. Не потому, что мы были оснащены лучше других бригад, или люди у нас были технически грамотнее. В условиях административно-бюрократического сумасшествия, усиленного особой системой Дальстроя, мы впервые попытались руководствоваться не инструкциями, а здравым смыслом, и при этом брать на себя ответственность. Я видел, как это выпрямляет людей, уставших от бестолковщины, от глупых распоряжений, бессмысленной регламентации. Мне казалось, надо помочь человеку проявить себя, стать личностью, сделать его свободным. Хорошим он станет сам. Это был зародыш принципов, которые станут базовыми при создании золотодобывающих старательских артелей, дорожно-строительных кооперативов, других новых производственных образований, элементов будущей рыночной экономики. Магаданские руководители были вынуждены прощать бригаде и случаи, которые не сошли бы с рук любому другому производственному коллективу. Я имею в виду обращение с переданной нам техникой. Мы по-своему ее переделывали, выжимали из оборудования все, что могли. Случись это несколькими годами раньше, нас бы обвинили во вредительстве. Для нас обычной была рационализация. Мы переваривали ковши, изменяя их форму по-своему, устанавливали более мощные электромоторы, ставили роторные шестерни с другим количеством зубьев, что заставляло скреперный ковш буквально летать. По этому поводу главный механик прииска Анатолий Августович Рейнгард, один из прекрасных инженеров, с немецкой скрупулезностью соблюдавший все инструкции, всегда кричал, что я не берегу оборудование. «Ты мне угробишь все лебедки!» Я улыбался в ответ. «Ну чего ты орешь? Они у тебя должны 5 лет работать, а выйдут из строя через год». «Согласен, через год они выйдут из строя. Но за это время они у меня вытащат грунта больше, чем другие лебедки вытаскивают за 5 лет. Вы понимаете, о чем я говорю, да?» К слову сказать, Анатолий Августович Ренгард был отличным человеком. Мы с ним сблизились. Прекрасный инженер, осужденный по 58-й статье, он отсидел на Колыме 10 лет. Он дружил с другим механиком, испанцем Бланко, тоже отсидевшим срок, не помню за что. Они оба целыми днями пропадали на участках, помогая бригадам выполнять план. Со временем Ренгард вернулся на материк. Мы встретились в Москве где-то в начале 70-х годов. Он работал в Министерстве цветной металлургии в объединении «Союз золота». Это был человек, много повидавший на своем веку, с непроходящей на лице отметиной, по которой колымский лагерник сразу же признает в нем своего человека. Есть такая особая печать, смесь умудренности и печали в настороженных глазах, которая прочитывается на лицах многих, кому удалось уцелеть. Стоим мы однажды в коридоре министерства, беседуем, не обращая внимания на висящую над нами доску почета с фотографиями ветеранов золотой промышленности Союза. Среди них было много бывших колымчан. Кто-то спрашивает: «Туманов, ты знаешь этих людей?» Не успел я вскинуть глаза, как за меня ответил Ренгард: «Нет, он их не знает, они его знают». Читая эти строки, кое-кто может заметить, что от скромности не умру, и будет по-своему прав. Но люди, знающие меня много лет, найдут в моих воспоминаниях только черты времени. Не моя вина, если жизнь почему-то постоянно бросала меня на гребне волны, несла и крутила на виду у всех».